Неумирающая армия. Девушка была тонкой, как веточка. Длинные черные волосы обрамляли белое худое лицо, а раскосые темные глаза в окружении густых ресниц смотрели удивленно. Алые губы, явно подведенные краской, приоткрылись в немом вопросе. Девушка стояла, сжимая в руке фонарик, и от ее дыхания слабый свет колыхался. От нее пахло холодом, как от только что выпавшего снега и полевыми цветами. Лишь раз Асин видела сугробы, но воспоминание так и не поблекло. «А вы что здесь делаете?» — усмехнулся Вальдекрис, вежливо склонив голову. «Я здесь живу», — спокойно ответила она и подняла фонарик чуть выше. Он покачнулся на железном кольце, заскрипел, и пламя его заколыхалось. Странно, но запаха дыма или горячего масла Асин не чувствовала, только снег и цветы. Девушка стояла почти неподвижно, глаза ее двумя мутными стеклянными шариками смотрели на Вальдекриза. На плечах лежала темная накидка, похожая на распахнувшую крылья птицу. На ткани выделялись маленькие белые пятна звезды. Казалось, будто ночь укрыла девушку с собой. «А мы здесь не живем», — сказал Вальдекриз, и тут же получил легкий тычок в плечо. «Вальдекриз!» — зашипела Асин. Она чувствовала, как горит лицо. Наверное, даже в слабом свете фонаря румянец на ее щеках был хорошо различим. Ведь где-то неподалеку пустые, а может и не пустые вовсе, комнаты обыскивал Атта, ища что-нибудь ценное. Да и сам Вальдекрис не прочь был поживиться. Не книгами, одеждой или диковинными маленькими растениями, а вещами поинтереснее. И больше всего Асин боялась, что он озвучит свои планы. Поэтому она мялась, переступала с ноги на ногу, даже хотела пнуть его, некрасиво и невежливо, но вместо этого открыла рот. «Нас отправили обследовать храм, и...» — выпалила она и затихла. В стеклянных глазах девушки отразилось невысокое желтовато-оранжевое пламя. Голова закружилась, Асин пошатнулась. Она хотела придумать что-нибудь умное, правдоподобное, но горло сдавило, а руки затряслись. В нос ударил запах сырости и плесени. Теперь храм даже пах запустением. «Посмотреть, есть ли выжившие», — продолжил за нее Вальдекрис. «И вынести все ценное?» Девушка впервые улыбнулась, не разжимая губ. «Почему вы о нас такого плохого мнения?» — засмеялся он. «Неужели я так похож на проходимца?» «Да». Она выдохнула облачко пара в холодный воздух. «Вот только брать у нас нечего. Все уже вынесли». Асин оглянулась. Она отчетливо видела на полках книги, на столах цветастые бутылки с изогнутыми или просто длинными горлышками, а в углах комнат тяжелые сундуки, красно-золотые и похожие на подарочные коробки. Судя по озадаченному выражению лица Вальдекриза, он думал примерно о том же. Да на любом из островов отдали бы многое за рукописи, пусть даже это будут давно забытые сказки. «Умирающему миру не нужны знания», — сказала девушка. Она стояла почти неподвижно. Лишь ветер, вырывающийся откуда-то из темноты коридора, трепал ее длинное темно-фиолетовое платье и блестящие в свете фонаря волосы. А ведь когда-то мир и правда умирал. Так говорили страницы древних томов, которые казались Асин довольно общительными и загадочными. Это было задолго до появления летающих островов. В те недобрые дни люди гибли от неведомых болезней, а земная кора трескалась без видимых причин. И вот истерзанный мир погиб, а на смену ему пришел новый. Неизученный, но любящий людей, словно своих детей. Как же долго эта девушка не покидала стены храма. Скребущееся любопытство не давало покоя. Про себя Асин всеми силами пыталась сложить, знали только боги и папа, как же плоха она в сложении, увиденное и сказанное, сложить хоть во что-то внятное. Вначале, если верить совсем старым текстам, были лишь люди и природа, и книги. Конечно же, книги тоже были. Люди учились у природы, любили ее. Брали что-то себе, навсегда щедро платили за это. В благодарность природа, может, с капелькой волшебства, подарила людям клыки, когти и крылья, сделав их частью себя. Они неизбежно превращались в зверей, огромных зверей с человеческим сознанием. В этом крылась главная проблема. Люди оставались людьми, забывали о прежней благодарности и только брали. Брали, брали, они вырубали леса и возводили на их месте дома. Они убивали зверей, и шили из их шкур красивые наряды. Природе это не понравилось. Она решила забрать свой дар, оставив людей в их больших каменных городах голыми и беззащитными, без меха, перьев и когтей. Кто-то и сам устал быть зверем, понимая, в безопасном мире, где еда благоухает на прилавках, а огонь одомашнен, нет проку от животной сути. Медленно, мучительно люди вновь становились людьми, но не лишились при этом частички волшебства, которые, к сожалению, совсем разучились пользоваться. А впрочем, кто-то сохранил хвост, лапы или уши. Лишь птиц, больше всего любивших свободу, природа не тронула. Асин не понимала, почему. А еще, этого ей, конечно же, никто не говорил, Асин всегда казалось, что крылатые разведчики вдохновлялись изображениями людей-птиц из ее самых любимых книг. Стараясь не выдавать любопытства, Асин скосила глаза на ноги девушки, ожидая увидеть вместо них пушистые лапы с мягкими розовыми подушечками. Но ее ждало разочарование. Из-под дивного платья выглядывали обычные человеческие ступни в деревянных сандалиях. И чудных, вроде так говорил Вальдекрис, носочках. Вальдекрис представился и лихо прищелкнул каблуками высоких сапог, будто приглашая девушку на танец. «Я Ханна», — запинкой сказала Асин, решив оставить при себе первое, важное лишь для самых близких имя. «Аэри». Незнакомка низко поклонилась, опустив фонарик, и на миг их накрыла темнота. «Не знаю, зачем вы явились, но если вас интересуют храмовые ценности, я попросила бы вас удалиться». Голос звенел холодом, однако Аэри больше не смотрела на них изучающе. Извинившись, она обошла их и отодвинула дверь одной из комнат. Та легко поддалась бледной руке. Светильник Аэри поставила в центр стола, а сама взяла один из стеклянных кувшинов и повертела. На дне заплескалась вода, и она вылила ее на деревце, негромко что-то приговаривая. В голове вспыхнули сотни солнц вопросы. Почему они говорят на одном языке? Чем Аэри питается? Поднимается ли она на поверхность или предпочитает бродить по знакомым широким коридорам? Ну а Син, как обычно, опередил Вальдекрис. «Здесь есть кто-то еще?» Он вошел следом и прислонился спиной к стене. «Да», — коротко ответила Аэри. Она открыла один из красно-золотых сундуков, потянув за тяжелое кольцо, и достала оттуда какую-то нарядную одежду. «Странно. Тогда почему храм выглядит таким... заброшенным?» Разрушенные стены, обвалившаяся крыша, дыры вместо пола — лишь малая часть того, что успела увидеть Асин. Дома ветшают, когда не остается тех, кто любит их и ухаживает за ними. А этот храм напоминал скорее покойника в погребальном наряде, некогда красивого и живого, но теперь лишь тень яркого прошлого. «Люди видят то, что хотят видеть», — уклончиво ответила Аэри и тут же пояснила. «Те, кто хочет забрать чужое, никогда не присматриваются. У них нет глаз, но есть оправдание». «А для чего эти платья?» — не выдержала Асин. Ей хотелось прикоснуться к плотной ткани, расшитой золотыми нитями, к белым лентам, нежным, как облака. «Скоро праздник, госпожа Ханна», — улыбнулась Аэри, проведя пальцами по длинному широкому рукаву одного из нарядов. «Он обещает быть шумным и веселым. Громом разразятся барабаны, застучат легким дождем деревянные дощечки, запоет песня ветра, и множество девушек, служительниц храма, закружится в танце». Густая тишина, заполнявшая комнату всякий раз, когда кто-то замолкал, не давала поверить в этот рассказ. Откуда здесь, среди вечной ночи и спёртого воздуха, взяться людям, к тому же счастливо празднующим что-то? На их месте Асин радовалась бы только одному — возможности выбраться наружу и улететь куда подальше, прихватив с собой несколько книг, конечно же. «А можно и нам поприсутствовать?» — спросил Вальдекрис. Он склонил голову на бок и указательным пальцем поигрывал с серьгой. «Отчего же нельзя? Прошу». Аэри вновь поклонилась. Она делала это до странного часто. Асин смущала ее поведение, и это странное обращение, госпожа Ханна, тоже смущало. Но для Аэри это, кажется, было делом привычки. «Наш Бог добр и милостив, милосерден и терпелив. Он с радостью примет гостей, с какими бы намерениями они ни явились. Двери храма открыты для всех». «Неужели вы нас не боитесь?» фыркнул Вальдекрис, оттолкнулся и отлип от стены, напоследок царапнув ее ногтями. «Нисколько», — спокойно сказала Аэри. «Я уже давно ничего не боюсь». В дрогнувшем свете крохотного огонька ее улыбка выглядела пугающе. И если Вальдекрис был абсолютно уверен в своем желании, то Асин сомневалась. она чувствовала бы себя в безопасности рядом с Атто, который, без сомнения, не отправился бы в неизвестность в компании малознакомой девушки с коротким бесцветным именем, бледным лицом и пустым взглядом. Но когда Вальдекрис вышел из комнаты, напоследок бросив на Асин насмешливый взгляд, вот ведь маленькая трусишка, она метнулась за ним, лишь наполовину закрыв бесшумную дверь. Он смеялся, тихо так, прикрыв рот кулаком. Плечи его содрогались. Казалось, он не видит в их путешествии по коридору в непроглядную тьму ничего необычного. Поняв, что Аэри своими крохотными шажками отошла на значительное расстояние, Вальдекрис постучал пальцем по виску и кивнул в ее сторону. Асин молча всплеснула руками. Она не знала, как еще показать, насколько ей не нравится вся эта затея. Но отступать было поздно. Оглянувшись, Асин вздрогнула, отшатнулась и врезалась больным плечом в Вальдекриза. Тьма, которая раньше заполняла лишь коридор впереди, переместилась им за спины. Асин понимала, что дорога обратно прямая, и для безопасности можно держаться за стену, но это не утешало. Зато ноги все сильнее напоминали холодную кашу, также дрожали при каждом движении. «Осторожно, Булка!» — усмехнулся Вальдекрис, на удивление аккуратно взяв ее за плечи. «Расшибешься». Холодные пальцы легли на ее подбородок, и она увидела совсем близко его лицо и ставшие черными глаза. «Я больше не...» — попыталась ответить Асин, но голос тоже не хотел слушаться. Он захрипел и совсем стих. А ведь почти хватило смелости отказаться от совместных полетов. То ли злобно, то ли обиженно сказать, как сильно ей надоели новые впечатления. Пусть лучше их не будет, и ничего не будет. Но тут темнота расступилась, и почти готовая фраза, колючая и горькая, вылетела из головы, а каша, заменившая Асин ноги, застыла. Перед ними в фиолетово-оранжевом тусклом свете предстал город. Вернее, городишко с десятком редких, как старческие зубы домов, мелких, одноэтажных, со стенами из белого камня и темно-синими крышами. За хлипкими невысокими заборчиками росла пшеница. Колосья ее покачивались точно от ветра. А у калиток или у дверей неогороженных зданиц на деревянных столбах висели красно-золотые бумажные фонарики, распускавшие вокруг себя шары теплого, желтого света. В самом центре городка под неровной крышей замер огромный величественный колокол со множеством непонятных надписей на гладких зеленоватых боках. Но не он привлек внимание Асин. Она слышала голоса, только почему-то не могла разобрать слов. Рядом звенел детский смех, от топота маленьких ног в воздух взметалась пыль. Но самих людей не было. Асин завертела головой в поисках Аэри, лишь она могла объяснить, что происходит, но та уже гордо стояла рядом с колоколом. Она улыбалась, довольно зажмурившись, иногда кланялась. Губы двигались, она явно отвечала кому-то, а одежда, яркая и красивая, которую она все это время несла в руках, пропала, будто ее не было. «Ты ведь думаешь, что все это немного странно?» — поинтересовался Вальдекрис, легонько постучав Асин ногтями по плечу. «Ты можешь хотя бы сейчас вести себя серьезно?» — дрожащим голосом попросила она. «Серьезно? Хорошо. Это слабый отпечаток старого мира. Люди, которых ты слышишь, давно умерли, а она...» Он указал на счастливую Аэри. «Скорее всего, просто сошла с ума. Она живет среди того, что в книгах романтично именуют призраками прошлого. Не знаю, чем она тут питается, но, судя по впалым щекам и пустым глазам, ничем хорошим. Может, такими же путниками, как мы». Он сделал короткую паузу, глубоко вдохнул, сложил ладони перед грудью, растопырил пальцы и на выдохе закончил. «Так лучше». Асин даже замахнулась для удара, но тут же разжала кулак и закатила глаза. «Да». То, что сказал Вальдекрис, походило на правду, и от этого пугало только больше. Похоже, голоса, звучавшие здесь когда-то, выбрала в себя одна из самых распространенных аномалий. Правда, обычно они сохраняли образы, реже звук. Сочетание одного с другим практически не встречалось, по крайней мере, Асин не слышала о подобном. «Кстати, где мы?» — спросила она, пытаясь согреть заледеневшие ладони. «Похоже на пещеру. Но шутка ли? Даже при довольно неплохом освещении я не вижу стен». Вальдекрис прищурился и оттянул пальцем уголок глаза. Будто есть только земля под ногами и фиолетовая темнота вокруг. «Эй!» Он вдруг прервался и положил руку Асин на макушку. «Смотри!» Он повернул ее голову в ту сторону, куда смотрел сам. За углом одного из домов замерли две вытянутые тени, простояли так недолго и скрылись за стеной. Асин и Вальдекрис неотрывно следили за неогороженным участком и вскоре заметили юношу и девушку. Они, держась за руки и перешептываясь, убегали все дальше от огромного колокола, счастливой Аэри и несмолкающих голосов. Они улыбались друг другу, а щеки девушки то и дело вспыхивали. Она убирала ладонь, отставала на пару шагов, опасливо озиралась, а затем, вжимая голову в плечи и хихикая, неслась следом, насколько позволяло явно тяжелое платье. Этих двоих не смущало ничего, они были слишком увлечены друг другом. Асин глянула на Вальдекриза и вопросительно подняла брови. А тот уже выбросил вперед руку и выкрикнул: «Эй, вы там!» Он явно обращался к юноше и девушке, но первый жест приметила Аэри. Она сошла с пьедестала, точнее, слетела, так плавно передвигалась, и направилась к ним, покачиваясь из стороны в сторону. Мело землю ее длинное платье, переливались в свете фонарей гладкие волосы, развивалась накидка, мертвая птица. «Не трогайте этих двоих!» Аэри обернулась и опустила голову, едва заметила, что в их сторону тоже смотрят. «Пускай они бегут». В голосе зазвенела пустота, словно пожирающая все прочие чувства. От былой радости не осталось ничего. «Да что тут происходит?» — вспылила Асин, взмахнула руками и тут же, ощутив, как заколола, защипала рана, вцепилась в плечо. «Праздник?» — задумчиво ответила Аэри. «Служительницы храма совсем скоро появятся в своих новых нарядах». «Здесь никого нет!» — крикнула Асин. Но слова утонули в хоре голосов несуществующих людей. «Вы ошибаетесь, госпожа Ханна. Они все здесь». Печальная улыбка тронула губы Аэри, а по щеке неспешно, будто время замедлило ход, покатилась слеза. «Они всегда здесь». Едва она смолкла, поднялся ветер, и будто разом грянуло сотни громовых раскатов. Асин зажала уши, но звук настойчиво проникал сквозь пальцы, пульсируя, как огромное сердце. Земля задрожала, маленькие камешки, запрыгав, раскатились в стороны. Веселые разговоры сменились криками ужаса. Асин затопталась на месте, а голова ее нервно задергалась. Загрохотала вновь, ближе, и в нос ударил запах пыли и чего-то незнакомого, неприятного. «Что?» — напряженно прошипел Вальдекрис. Он наклонился, положил одну ладонь на поясную сумку, готовый в любой момент схватиться то ли за сигнальную гильзу, то ли за отвертку, и прислушался, будто пытаясь уловить что-то сквозь крики. «Что такое?» — не поняла Асин, но вопрос ее заглушил крик Аэри. «Всем покинуть город!» Она огляделась, пальцы ее пригладили ровную ткань платья. «Оповестите тех, кто решил запереться в домах! Никакой паники! Берите за руки детей и отправляйтесь прочь по южной тропе. Повторяю, по южной тропе!» Асин проследила за ее жестом. В той стороне, куда указывала Аэри, был лишь коридор, никакой тропы. Но она встала у одного из деревянных столбов, подняла правую руку и стала выкрикивать слова на незнакомом, прежде не звучавшем языке. «Вас это тоже касается», — почти спокойно бросила Аэри, обращаясь к Асин и Вальдекризу. «Вы разве не слышали?» «Это залпы пушек?» — поинтересовался Вальдекрис. Судя по тому, как он, выпрямившись и расправив плечи, смотрел на нее, уходить он не собирался. «Да», — ответила Аэри так легко, будто говорила о чем-то обыденном вроде погоды. «Скорее! Скорее! Скорее!» — вновь бросила она в толпу, и голос ее, вибрируя, разлетелся по пространству, которое казалось бесконечным. Невидимые люди переговаривались. Асин улавливала их настроение по тону, потому как подлетали слова, а крики превращались в испуганный шепот. Но она не могла разобрать ни единого предложения. Звуки становились все тише, городские жители отправлялись на юг. «Вальдекрис». Асин легонько потянула его за рубашку. «Уходи», — беззлобно сказал он и даже блекло улыбнулся. «Я останусь. Хочу выяснить, что здесь...» Он выругался и тряхнул головой. «Происходит». Под размытым кругом фонарного света Асин готова была поклясться. Появились следы маленьких ног, но их тут же замело песком. Асин вздрогнула, вцепилась в закатанный рукав Вальдекриза, посмотрела на него намокшими глазами. Убегать вслед за несуществующей толпой в темноту, где, возможно, уже нет коридора, казалось ей безрассудным. Как, впрочем, и оставаться здесь, чтобы разобраться в происходящем.